Глава первая. Капут мортум. В моей крови слепой двойник. Он редко кажет дымный лик. М. Волошин. Поздний телефонный звонок похож на взрыв хрустальной витрины. Я вскакиваю, чертыхаюсь в темноте и не сразу нахожу самого себя в сумрачном ночном лабиринте. А телефон все звонит. В темной прихожей я на ощупь достаю из кармана забытый мобильник. До меня доносится музыка, звон, бульканье и дразнящий женский смех. Где-то в разгаре ночная жизнь. Здорово, Маркел! День рождения! Ору я в пластиковое ухо мобильника. О, поздравляю! Мертвая голова? Круто! Да! Записываю! Примечание. Капут мортум. Латинское. Мертвая голова.